«Мораль сей притчи вряд ли будет для тебя откровением, мой юный друг», — заявила Горк, окончив рассказ. «Никогда не доверяй людям, ибо память их коротка, а вещания лживы». Лисица и охотник. Знойным летним днем, когда лаская обдавал своим горячим дыханием каменистые долины, молодая лисица подошла к ручью, дабы утолить жажду. Вслед за ней к ручью приблизился охотник и принялся пить выше того места, где пила лисица. Лисица заметила охотника, но жажда так мучила ее, что она не могла оторваться от источника. Напившись, охотник вскочил и схватил ружье. «Как смеешь ты мутить мою воду!» — закричал он. «Как же я могу мутить твою воду?» — удивилась лисица. «Я ведь пью ниже, чем ты. Правда твоя!» — согласился охотник. «Но мне говорили, вот ж 5 лет и 5 зим, как ты за моей спиной поносишь меня последними словами!» И он зарядил ружье. «Это клевета!» — воскликнула лисица. «Я родилась лишь этой весной». «Значит, меня поносила твоя мать!» — заявил охотник и пристрелил беднягу. Мораль сей притчи. Лисам не следует вступать в спор с людьми, ибо тем неведома справедливость. Лис и фермер. Фермер с ружьем обнаружил лисью нору и стал ждать, пока рыжий хозяин выглянет наружу или вернется с промысла. Чтобы скоротать время, он затянул песню. Услышав пение, лис, притаившийся в норе, измыслил хитроумный план, как похитить у фермера ружье. Он высунулся из норы и принялся восхвалять голос фермера. «Тебе нравится мой голос?» — воскликнул фермер, который, наконец, убедился, что добыча здесь, и ожидания его не напрасны. «Никто раньше не говорил мне, что я хорошо пою. Возможно, лисы чувствуют музыку более тонко, чем все прочие живые твари. Без сомнения». «Так оно и есть», — отозвался лис. «Послушай, раз ты наделен голосом столь же сладкозвучным, как голоса птиц, почему бы тебе, подобно пернатым, не устроиться на ветке дерева? Пусть песнь твоя ко всеобщей радости разнесется над вечерними холмами». Человек согласился и принялся карабкаться на дерево. Ружье он положил на землю. Когда фермер залез достаточно высоко, лис выскочил из норы, чтобы схватить ружье. В ту же секунду вокруг шеи его затянулась петля, приготовленная фермером. Мораль всей притчи. Люди на редкость изобретательны, и лисам не стоит состязаться с ними в хитрости. Разумнее держаться от людей подальше, оставаясь для них невидимыми и неслышимыми. Истории произвели на лисенка альбиноса столь сильное впечатление, что он хотел немедленно пересказать их всем своим близким. Но Агорг запретил ему делать это и даже взял с Асака обещание, что никто не услышит от него чудесных притч. Ведь для шалопута-сказителя они были единственным средством к существованию. «Разве ты не можешь охотиться?» — полюбопытствовал Асак. «О, нет! Охота вызывает у меня отвращение. Еще в юности я поклялся, что никогда не посягну на жизнь другого существа. Мне остается лишь зарабатывать себе пропитание рассказами или умереть с голоду». Это известие потрясло Асака не меньше, чем сами истории. Для него было истинным откровением узнать, что лис способен отказаться от охоты. До сих пор он полагал, что охотничий инстинкт, дающийся от природы, неодолим и не зависит от того, что творится в душе лиса. Возможно, он тоже найдет в себе силы отказаться от охоты, решил Асак. Может быть.